Глава 12. Кровавый диск пролетел сквозь разметанный бумерангом в крошку каменный щит Даркона и понесся вслед за ним. Своя кровь сильно разгоняет кровавые заклинания. Они летят куда быстрее, чем воздушные, каменные, ледяные или огненные. Так что не успел Даркон пробежать и 5 шагов, как кровавый диск его настиг. Так-то он должен был рассечь его пополам, в районе поясницы. Но в этот самый момент из-за паники Даркон умудрился споткнуться на ровном месте, почти упасть, и кровавый диск аккуратно отсек его ягодицы. Кровь ударила фонтаном вместе с пронзительным криком, что он издал, и декан тут же прекратил поединок. «Позор!» — услышал я крик с соседней трибуны. «Да», — сказал Корнел, — «дуэлянт из Даркона никакой. Не выдерживает он давление, срывается». Как же не повезло Фанрику, не удалось его прибить. Зато Даркону повезло. Надо же так споткнуться на ровном месте, чтобы заклинание, вместо того, чтобы располовинить его, просто отсекло ему часть задницы, — высказался и я. «Да, ему повезло, а нам нет», — сказал Рабыш. «Догадайтесь, на ком он будет срываться за сегодняшние боли и унижения? На Фанрике? Нет, его он теперь будет обходить дальней стороной». «Очевидная цель — ты, Эйсон, и те, кто рядом с тобой». «Пусть станет в очередь», — усмехнулся я. Встреча с Фанриком прошла в назначенное время. Снова стол и стулья. Полно еды и вначале покушали, прежде чем обсуждать тему переговоров. «Скажу прямо, Эйсон, я был за, но, сам понимаешь, я лишь наследник, а не глава клана. Отца здесь нет, он тебя не видит». И он привык измерять все связями, количеством и качеством магов, деньгами, родовитостью, местом кланов десятки, двадцатки и так далее. Сам понимаешь, он вообще не понял, о чем я, так что без обид, но в предложении союза отказано. «Ну какие обиды? Все же у вас очень серьезный клан, а наш лишь в самом начале пути», — пожал плечами я. «Тогда предлагаю тебе рассмотреть наш с тобой личный союз в рамках Академии». «Чтобы мы не тратили время на взаимные ссоры с подачи наших врагов, имея определенное доверие друг к другу, сразу скажу, многим я такой союз предлагать не буду, но ты мне очень интересен. Сегодняшняя дуэль была великолепна, не ожидал увидеть такое мастерское использование кровавой магии на твоем уровне. Учти, хвалю не для того, чтобы польстить, а потому что так и думаю». «Что-то говорит мне, что так и есть», — кивнул Фанрик. «Я принимаю твое предложение о личном союзе и буду ждать с нетерпением, когда твоя нога придет в норму. Твое понимание нюансов использования кровавой магии говорит само за себя, да и о твоей дуэли с Дарконом отзывается очень одобрительно. Так что предлагаю провести парочку дружеских дуэлей. Слышал также, что ты очень хорош в поединках без использования магии. Говорят, самому Джамиру фингал поставил, и у тебя единственный индивидуальный режим тренировок. Это мне тоже было бы интересно. Только магические дуэли будем проводить один на один, без лишних глаз, чтобы не сливать эффективные заготовки всем желающим», — сказал я, и Фанрик полностью со мной согласился. На том переговоры закончили. Возвращаясь с них, я чувствовал себя одним из тех лордов древности, которые в молодом возрасте вершили союзы, меняющие потом ход истории. Подобных рассказов было полно в учебниках, рекомендованных профессором Дореном по истории нашего королевства. Эх, не было бы этого вторжения высших демонов, не было бы этой войны на уничтожение человечества, и я мог бы в прежней жизни не окунуться с 9 лет в военные действия, выживая каждый день, а неспешно вырасти, активизировать источник и вот так спокойно учась в академии играть в такие вот игры власти. Заключать альянсы, участвовать в настоящих учебных дуэлях. Правда, неплохой вопрос, насколько я был бы хорош без всего этого военного опыта и бесценных знаний, собранных за 8 лет постоянного выживания. Может быть, кто-то вроде Даркона мог бы меня и победить без особого труда. «Для чего ты предложил этот союз кланов? Не было же и шанса, что отец Фанрика на такое согласится?» — спросила Джоан, когда мы достаточно далеко отошли. «Корнел, когда ты, идя вчера на переговоры, сказал, что сделаешь это, едва не подавился квасом от изумления». «Понимаешь, наш клан будет расти и развиваться. Наши растущие аппетиты будут сталкивать нас со все более могущественными кланами. Однажды можем столкнуться и с огненным ураганом, причем и не поняв даже этого. Великий клан, интересов у них везде много, и не все из них официально декларируются, но они при этом обязательно вспомнят, что однажды мы предлагали союз. Это как минимум заставит их воздержаться от немедленных агрессивных действий в наш адрес. А если мы к тому времени станем достаточно сильны и интересны как потенциальные союзники, то могут и предложить переговоры по поводу союза. — Очень мудрые мысли для парня твоего возраста, — сказала Джоан. — Но почему-то я не удивлена. Но всего я ей сказать не мог. Были у меня и другие соображения. В частности, мой клан, Ледяной Буран, в котором я должен родиться примерно через 3 года, был союзником Огненного Урагана. Мои родители, насколько я помню, сейчас еще не встретились, но мать точно была из Огненного Урагана. Поэтому для меня все просто. Никакой вражды и никаких проблем у меня с обоими этими кланами быть не должно. Никаких сильных встрясок, что могут изменить историю. И тогда мой отец с матерью не встретятся, а я не появлюсь на свет. И вполне может случиться так, что совсем исчезну. Был Эйсон, и вдруг исчез, и никто о нем не помнит. Даркон, Академия. Вызов в коммуникационный портал от отца встревожил Даркона. Перед тем, как одобрить открытие портала в своей комнате, он хмуро приказал соседям. «Выйдите!» Только один из троих был из его клана, но двое остальных спорить не стали. Оба были провинциалами и с самого начала учебы прогнулись перед сыном герцога по полной программе. Возможно, теперь, когда у Даркона в Академии репутация упала ниже плинтуса, они и жалели об этом, но один раз прогнувшись, будешь прогибаться и дальше. Дверь захлопнулась. Даркон остался один и активировал запрос. Тут же перед ним возникло лицо отца. «Так, Даркон, а где Ойри? Она мне тоже нужна». «Я сейчас в своей комнате, отец. Это мужское общежитие, девушкам сюда нельзя», — ответил Даркон, стараясь не выдать охвативший его страх. Отец даже не поздоровался с ним, не назвал его сыном. Начало разговора намекало на грядущие неприятности. К жесткому разговору он не был готов. Отрезанные заклинанием ягодицы приживили, но спать все равно пришлось на животе, так что не выспался. Да и после позорно проигранной дуэли на душе было муторно. «Верно, подзабыл», — пробормотал отец. «Ладно, с ней позже переговорим». «Значит так, скажи мне, ты сошел с ума?» «Почему ты так считаешь, отец?» Даркон попытался изобразить возмущение, но вышло неубедительно. Ему и самому в последнее время казалось, что если не он, то мир вокруг точно сошел с ума. «Как все эти неприятные вещи могут с ним происходить? С ним, наследником одного из самых сильных кланов в стране?» «То, что ты начал интриговать, это хорошо. Но запомни, интриги не имеют смысла, если ты в них проигрываешь. Более того, тогда они вредны». В другое время Даркон обязательно попытался бы перебить отца, начав доказывать, что тот не прав. Но в этот раз он чувствовал, что этого делать не стоит. Видел он уже такой взгляд отца, и не раз, и у того, на кого он так смотрел, всегда были крупные неприятности. «Изучил я, значит, вот эту писульку». Отец показал похолодевшему Даркону плотно исписанный лист бумаги. С расстояния не было видно, что там написано, но сомнений у Даркона не было. Это копия того самого пасквиля, что он порвал в столовой. «Пойми, нанимать всяких подлецов и педофилов для своих целей можно. Но глупо делать это так, чтобы к тебе потом вели следы. Ты подрываешь тем самым престиж нашего клана. Ты хочешь, чтобы мы вылетели из десятки? Многие с удовольствием займут наше место». «Но там всякое вранье, отец!» — попытался соврать Даркон. Ну, не признаваться же ему в том, что все так и было. «И где там вранье, молодой человек?» — сурово сказал отец. «Неужели ты думаешь, что я не велел проверить все факты из этой писульки? Все подтвердилось до последней запятой. Даже то, что этот Тейсон и не подозревал о твоем существовании, пока ты не начал с дурой его дразнить. Я потому и спрашиваю тебя, ты в своем уме? Сначала бросаешь вызов всякой деревенщине, даже не наведя справки, что она из себя представляет. И потом позволяешь валять себя безнаказанно в пыли, да еще и комментировать свои победы над тобой. В Академии всегда была достаточно вольная атмосфера. Но так распускаться убогим провинциалом с белым резервом мы, когда были студентами, не позволяли. Тебя разделал на смертельной дуэли паренек с белым резервом, тебя, обладателя зеленого, а потом еще и пощадил. Стыд и позор. Но, отец, я использовал наш воздушный молот, а он как-то догадался и шагнул в сторону, а молот, ты сам знаешь, пьет всю ману без остатка. Значит, нечего было использовать его. Нужно было забить его обычными заклинаниями. У тебя же резерв намного больше. Ну ладно, что тут говорить. Лучшие тренера в столице сидели без дела, пока ты шлялся с пьяными девками по ночным клубам. Теперь-то ты хоть понял, почему я был так зол из-за этого? Понял, отец, — примирительно сказал Даркон. Но гроза его еще не миновала. Вместо того, чтобы удовлетвориться его смирением, отец продолжил порку. И еще раз спрошу тебя, ты в своем уме? Как тебе пришло в голову вызвать Фанрика на дуэль, да еще и смертельную? Если бы ты убил его или покалечил, у нас были бы огромные проблемы. Я 5 лет работал над тем, чтобы огненный ураган стал нашим союзником. И все к тому шло, но теперь... Но я же не убил его и не покалечил, — попытался оправдаться Даркон. «Да как бы ты смог это сделать, уползая с поля боя с истеченной задницей с девчачьим писком?» — жестко спросил отец, заставив лицо Даркона мгновенно покраснеть. «Тут тоже к тебе вопросы. Иногда лучше умереть, чем вот так позорно участвовать в дуэли, на которую сам и вызвал серьезного соперника». «Но отец!» — все же не выдержал Даркон. «Что, отец?» Передразнил его герцог. «Значит так, теперь к выводам. За 2 с небольшим месяца ты, действуя глупо и дерзко, не понимая последствий того, что творишь, опустил и свою репутацию, и репутацию клана ниже плинтуса. Мое терпение лопнуло. Я не для этого тебя отправлял в лучшую академию в стране, поэтому ставлю тебе условия. У тебя есть 3 месяца, чтобы ситуацию исправить. Покончить с дерзким щенком, что посмел бросить тебе вызов. Наладить отношения с Фанриком. Если не справишься, ты перестанешь быть наследником клана». Услышанное стало для Даркона шоком. Он просто стоял и смотрел на отца, не в силах поверить в услышанное. «А что ты хотел?» — спросил отец, на лице которого отчетливо стали видны морщины. «Я лидер клана, а не абсолютный диктатор. Я не могу настаивать на том, чтобы моим наследником был придурок, неспособный справиться с выходцем из отдаленной провинции. Это к меня скинуть могут. Вот отец Ойри, к примеру. Он очень влиятелен в нашем клане. И дико раздражен, что из-за тебя у нее теперь репутация подлой шлюхи. Там такой брак для нее намечался. Но теперь об этом и речи нет». Эта писулька от твоего врага ходит с примечаниями по всей столице, и над нами смеются. «Но, отец, у меня даже денег нет, чтобы что-то сделать с этим Эйсоном!» Наконец слегка пришел в себя Даркон. «Мозгов у тебя нет, а не денег!» — проворчал отец. «Я не требую невозможного. Деньги я тебе дам. Я не требую, чтобы тебя все полюбили. Главное, чтобы уважали и боялись. В Академии есть такой профессор, Меркин, к которому можно обратиться за помощью. Он полностью на нашей стороне, с ним можешь обсуждать любые планы без опаски. Будешь, когда что серьезное задумаешь, с ним советоваться, чтобы снова не получилось так, как раньше. Все, Прощай. Портал закрылся, но Даркон так и остался стоять посредине комнаты, оглушенный новостями. Он раньше и не знал, что такое возможно. Был уверен, что место наследника его по праву рождения. Как это он может утратить эту позицию? Как отец может так с ним поступить? Эйсон, Академия. Задуманный мной ход по подрыву репутации могучих осуществил той же ночью, выбравшись из своей комнаты в 3 часа. Уж в это время они за мной точно следить не будут. Конечно, если бы следили раньше, до практики, то знали бы, что я часто в это время бродил по академии, возвращаясь из города. Но тогда я им был неинтересен. Пробрался до столовой, аккуратно вскрыл замок и забрался внутрь. Нашел столы, стоящие в том углу, где обычно сидели могучие, сдвигая их во время трапезы. Убедился при свете светлячка, что это точно их столы. Один из них я специально, проходя недавно мимо на завтраке, когда они уже пошли на пары, пометил белой краской, очень хорошего качества. Метку нашел. Видно было, что работники столовой пытались ее стереть, да так и не справились. Успокоившись по этому поводу, приступил к работе. Проявляя чудеса гибкости, полез под столы. На столешнице снизу тщательно нанес приготовленную в лаборатории Джоан смесь. Если специально ее не искать, зная, что именно ищешь, не догадаешься. Внешне, когда смесь за полчаса подсохнет, будет похожа на пленку из высохшей плесени. И то, чтобы найти, придется столы переворачивать, а этим никто не должен заниматься. Вылез из-под столов, поставил стулья на месте и тихонько, как и пришел, покинул столовую. На следующее утро началось шоу. Окна в столовой во время приема пищи всегда были открыты. Закрывать их, пока не пойдет снег и не ударят морозы, было не в обычае в академии. Администрация считала, что чистый воздух важен во время приема пищи. Под магическим барьером, защищавшим нашу территорию, всегда было полно птиц. Мелких тварей барьер не останавливал. Да и как бы мощные деревья на территории и клумбы обошлись без птиц и насекомых? Кто бы опылял цветы? Кто бы красиво пел, сидя на ветвях под окнами кабинетов администрации? Едва студенты из клана могучих успели привычно сдвинуть столы и сесть за них, принеся подносы с завтраками, как небольшая черная птичка влетела в окно и заметалась под потолком. Студенты во всей столовой встретили ее появление веселым гулом. Такое время от времени случалось. Но никто не ожидал, что вслед за этим она спикирует прямо на столы могучих, где опорожнит свой кишечник, после чего улетит прямым курсом обратно в окно. Помет не угодил ни в чью тарелку, но все равно с соседних столов на инцидент отреагировали веселым гоготом. Тут же посыпались пожелания приятного аппетита и другие, гораздо более скабрезные. Ну ладно, бывает. Вскоре все успокоились, и ритуал завтрака вернулся в привычное русло, пока через пару минут в окно не влетела большая темно-зеленая птица. Породу этой, в отличие от первой, я знал. Это была разновидность дрозда. Кружить под потолком дрозд не стал. Сразу под восторженные вопли зала спикировал на столы могучих и облегчился там. По размеру это уже солидная птица. Результаты бомбометания совсем другие. Дрозд метко попал прямо по центру, да еще и по сторонам разлетелось. Члены клана могучих, ругаясь, вскочили на ноги. Есть обрызганную птичьим пометом еду желающих, понятное дело, не было. Дрозд улетел, прибежала работница столовой, вытерла все безобразия от обоих птиц, унесла испорченную еду. Могучие под веселые комментарии других студентов потянулись к раздаточной стойке за новой порцией пищи. И только для того, чтобы, усевшись за свои столы, с ужасом увидеть, как на их стол пикирует сразу пара ворон. Конечно, отбиться от них при помощи магии было бы парой пустяков, но все прекрасно помнили, какое строгое наказание, вплоть до отчисления, положено за использование магии в общественных местах. Так что и вороны сделали свое черное дело, забрызгав беленьким и еду, и даже одного из невезучих членов клана. После этого, глядя на ошеломленно стоявших у своих столов могучих, Все остальные студенты просто легли на свои столы от хохота. Некоторые так смеялись, что дошло чуть не до истерики. Конечно, после этого работники столовой были вынуждены закрыть окна наглухо. Как раз успели перед носом пары сорок, летевших к столовой с очевидной для всех целью. Столы могучих снова почистили, но есть они не стали. Решительно двинулись на выход. Кусок в горло бы не полез. Настолько над ними искренне все смеялись. И ведь на дуэль тоже насмешников никак не вызвать. Не станешь же драться с тысячей студентов. Понемногу хохот утих, только наиболее увлекшиеся все еще всхлипывали. И в этот момент в дело вступил один из друзей Рабаша, которого он по моей просьбе подключил к моей операции. «Ребята, а ведь мы зря, похоже, смеялись», — громко сказал он. «Тут дело может оказаться достаточно грустным. Я читал как раз недавно в мифах древней старины похожую историю. Это очень плохая примета. В той истории все кончилось просто ужасно. Если птицы вот так одна за другой метят место проведения трапезы, это означает, что боги прокляли ее участников, и их ожидают многочисленные беды и горести. Конкретно в той истории достаточно быстро, причем ужасной смертью умерли все 10 участников трапезы». «Точно! Я припоминаю! Читал это перед зачетом в старине Дорену!» Тут же отреагировал на это один из студентов. «Причем божественное проклятие там пало не только на всю эту десятку, но и на весь клан. Не прошло и года, как он исчез. Кто-то из членов некогда могущественного клана умер, кто-то сбежал из клана подальше в попытке избежать божественного проклятия. Адские демоны! Если это так и в этом случае, то мне стыдно, что я так смеялся над бедолагами». «А в чем там была причина этого проклятия?» Тут же поинтересовался кто-то еще. «Вроде какая-то излишняя дерзость в отношении богов. Они в мыслях дерзко богохульничали, и вот боги и решили их наказать.